Глава 21. Сирченко подъехал к импровизированной стоянке, где водители частных такси с завидным терпением поджидали пассажиров. Алексей решил попытать счастье, особо ни на что не рассчитывая. Если рассуждать в интересах Кирилла, значит, кто-то подвез его сначала к парку героев, потому что от дома Юлии до парка в таком состоянии ему было бы слишком долго и тяжело идти. Правда, в этом случае возникает вопрос, что за благодетель возник на его пути? Ведь у Липецкого не было с собой бумажника, и зачем этому благодетелю понадобилось везти свалившегося на его голову полусумасшедшего парня именно в район парка героев? Почему он не позвонил в милицию или в скорую? Или Липецкий сам просил подвезти туда? Ладно, пока оставим это и перейдем ко второму вопросу. Линда после своего разговора с Сазоновым в парк не пошла. Да, ее дом расположен неподалеку, и Артур утверждает, он проводил девушку почти до подъезда. Что заставило ее передумать и отправиться к морю? Или Липецкий перехватил ее по пути? Но обычно проститутки очень осторожны. Почему она пошла с ним? Кирилл своим внешним видом отнюдь не был похож на олигарха. К тому же в его глазах наверняка светились искры безумия. Ну, допустим, парень все же уговорил ее, или она узнала его по фотографиям в желтой прессе. Итак, в парке он убил ее и со спокойной совестью направился к выходу. Некто опять довез его, на этот раз до бухты символов. А если этот некто таксист, то Сирченко появилась хоть какая-то надежда распутать весь клубок. Он припарковал машину и подошел к водителям, сбившимся в стайку. Вид у них был скучающий. «Привет, ребята!» Мужики оживились. Любой прохожий рассматривается ими как потенциальный клиент. «Куда едем?» Пришлось вытащить удостоверение. «А потолковать с вами можно?» Они смерили его недружелюбными взглядами. «Разве тут поспоришь?» Капитан вытащил из кармана фото Липецкого. «Кто из вас вез этого парня 20 сентября?» Обветренные лица помрачнели. Снимок переходил из рук в руки. Наконец, один высокий, худощавый, с небольшой лысиной, мордочкой, как у хорька, кивнул. «Я!» — Сирченко поманил его. «Пойдем в мою машину, поговорим». Кожа на лице водителя приняла землистый оттенок. «Но я только довез его. Тебя никто ни в чем не обвиняет». Они сели в старые «Жигули» капитана. Алексей улыбнулся, желая разрядить обстановку. «Рассказывай, каждое твое слово на вес золота». Шофер почесал плешивый затылок. «Он показался мне странным с самого начала». «Да?» — сердце капитана радостно забилось. «И чем же?» «Можно закурить?» — спросил собеседник. Сирченко не возражал. «Только окно открой». Таксист жадно затянулся. «Да мне все показалось странным с самого начала. Из парка этот парень вышел не один». Ладони капитана вспотели. «С девушкой?» «В том-то и дело, что нет». Водитель выпустил струйку дыма. «С ним был какой-то мужик. Он вел его под руку. Видно, этому вашему было совсем плохо. Он еле держался на ногах». Алексей затаил дыхание. «Значит, Кирилл не ошибся. Неизвестный мужчина существовал. Потом он подвел парня к моей машине. Это позднее время, в тот день только я один из наших ловил клиентов. Сунул мне $50 и попросил отвезти его, куда парень сам прикажет. Я уставился на бумажку, не веря своим глазам, и пропустил тот момент, когда этот благодетель исчез. Правда, кое-что я успел заметить. Он сел в иномарку, кажется, черного цвета, и она резко сорвалась с места. Тогда я еще удивился, если они такие близкие знакомые, иначе кто просто так станет выкидывать доллары, то почему бы ему самому не подвести своего друга? Тем более, что вскоре выяснилось, товарищ был в невменяемом состоянии. Он что-то бормотал. Я разобрал только одно слово — символ. Ну, отсюда я и сделал вывод. Наверное, клиента следует подбросить до бухты символов. Там полно особняков. Это отнюдь не пустынное место. Когда мы подъехали туда, парень начал беспокоиться, но вышел из машины без каких-либо претензий в мой адрес. Сирченко щелкнул пальцами. Картина понемногу прояснялась, однако кое-что еще оставалось непонятным. «Если он показался вам странным, почему вы не обратились в милицию?» Таксист выбросил в окно окурок. «За него заплатил другой человек и попросил доставить его приятеля до места назначения. Я просто выполнил заказ, вот и все». Капитан сознавал, водитель поступил правильно. Кирилл не буйствовал, видимых причин сдавать его органам правопорядка не было. Тем более, что отвезти Липецкого водителя попросил совершенно нормальный мужик на крутой иномарке. Водитель сдвинул на лоб кожаную кепку и произнес: «В ту ночь в парке убили девушку. Выходит, я подвозил убийцу». «Мы проводим расследование», — пояснил капитан. «А еще раз, вам ни с одним из этих товарищей не приходилось встречаться?» Крупная морщина прорезала смуглый лоб водителя. «Кажется, я видел машину, ну, ту иномарку, на которой мчался второй парень. Я сказал вам, что не заметил ее марку, и это чистая правда. Однако мой опыт говорит, по некоторым признакам, это была черная Toyota Camry последнего года выпуска. Больше, извините, мне нечего добавить». «Вы мне очень помогли», — Серченко пожал его крепкую ладонь. «Я могу идти?» — спросил частник с опаской. «Конечно, как только вы ответите на мой последний вопрос. Вы бы узнали того мужчину, если бы мы вам его показали?» Водитель пожал плечами. «Сомневаюсь, может, по голосу». «Тогда оставьте мне ваши координаты». Таксист вынул из кармана замусоленную визитку. «Обращайтесь, товарищ капитан. Всего хорошего». Проводив таксиста взглядом, Алексей положил руки на руль и задумался. Картина вырисовывалась весьма странная. У одного из фигурантов по этому делу имелась черная Toyota Camry, однако его причастность к убийствам можно было разве что притянуть за уши. В деле Кирилла Липецкого вообще было много непонятного со дня той странной автокатастрофы. Кто и зачем подрезал тормозной шланг? Почему Аронов не позволил милиции провести нормальное расследование? Почему? Внезапная догадка озарила его, как вспышка магния. Правда, поначалу она показалась Серченко фантастической. Однако он уже не первый год работал в органах и навидался всякого. Если это предположение окажется правильным, ему удастся выполнить просьбу Юли. Но легче ей от этого не станет. Оперативник потер виски. Как ему поступить дальше? А высказать девушке свою догадку или не говорить ничего? Ему понадобится ее помощь. Сможет ли она убедительно сыграть свою роль? Он повернул ключ в замке зажигания и нажал на газ. Да, пожалуй, Юлю следует подготовить только к одному, к противостоянию его коллеги Виктору Климову, который завтра уже продолжит шантажировать. А в остальном Серченко лишь направит ее действия. Так все будет выглядеть более естественно. И Юлия Липецкая лично убедится в таких вещах, в которые ей, может быть, трудно будет поверить при разговоре. Когда консьержка объявила, что Юля хочет видеть капитан Серченко, Липецкая вскочила из дивана и побежала к входной двери. Алексей, стоя на пороге, протянул ей букет хризантем. «Это вам. Они такие же красивые, как и вы». Юля зарделась. «Спасибо. Но означает ли это, что вы хотите попросить прощения?» Он ее понял. «Может, и попрошу, если дело не удастся довести до конца. Сейчас я об этом ничего сказать не могу». Она взяла его за руку и потянула в комнату. «Присаживайтесь, кофе, чай или что-нибудь покрепче?» Алексей покачал головой. «Юля», — он пристально посмотрел в ее дымчатые глаза, — «прошу вас, выслушайте меня. Вы хотите, чтобы восторжествовала справедливость?» Женщина испуганно дернулась. «Да, но тогда слушайте меня внимательно. Сделайте так, как я вам сейчас посоветую, и ни о чем не спрашивайте. Если после нашей совместной операции вам понадобятся какие-либо комментарии, вы их получите». «Да, да, конечно». Она съежилась на стуле. «Итак, завтра к вам придет Климов», — начал оперативник. «У вас есть диктофон?» «В мобильном телефоне», — сказала Юля. «Отлично. Теперь запоминайте, что вы ему ответите». Она придвинула к нему свой стул, и парень почувствовал, что буквально задыхается от близости ее тела. «Я готова». Этой фразой женщина вернула его к реальности. «Можете не волноваться». Если бы Виктор Климов знал, что о его художествах известно уже и Серченко, и Алексееву, он не торопился бы к Липецкой с такой радостью. Его мысли вертелись только вокруг одного вопроса: приготовила ли дамочка деньги? Все это не было бы так сложно, если бы объект шантажа располагал нужной суммой на собственном счету, но ей пришлось обратиться к Аронову. А кто знает, как поведет себя этот сытый Боров. Однако, если Юлия не позвонила ему, значит, все хип-хоп. Консьержка узнала гостя и пропустила его. Юля, казалось, уже ждала его в прихожей. «Проходите». Ему было лень снимать ботинки. «Я ведь, дамочка, пришел сюда не чаи распевать. Гонить монету, и мы разойдемся, как в море корабли». «Нет, вы пройдите в комнату», — решительно заявила Юля, и ее тон заставил Климова вздрогнуть. «Прежде чем вы получите необходимую сумму, вы ответите на мои вопросы». Упоминание о деньгах решило все. Виктор спокойно прошел в гостиную. «Я вас слушаю». «Что вы сделаете с вещдоками?» — поинтересовалась она. «С вещдоками?» — переспросил Климов, чтобы потянуть время. «Именно. Начальство знает, они у вас, и вы должны дать ему какой-то ответ». «Разве его так долго придумать?» — удивился Виктор. «Допустим, ювелир назвал не ту фамилию. Они никогда не выйдут на вашего мужа». «А если какой-нибудь дотошный работник органов захочет проверить ваши слова?» Он пожал плечами. «Из любой ситуации есть выход. Кажется, данный вопрос мы уже обсуждали. Зачем повторяться?» «Для меня это очень важно, поэтому предлагайте ваш выход», — разрешила она. Климов фыркнул. «Допустим, я потеряю вещдоки. Но за это вы заплатите мне еще столько же, ибо это грозит мне увольнением». Женщина усмехнулась. «Вас уволят, а какой-нибудь оперативник займется ювелиром. И тот расскажет обо всем. На Кирилла все равно выйдут в этом случае». Климов растерянно молчал. Он плохо подготовился к сегодняшнему разговору, так как был уверен, дамочка сразу выложит нужную сумму. «Ей нечего терять?» Юля заметила его смущение. «А что же вы молчите? Вы думаете только о себе? Получите деньги, а там хоть трава не расти. По сути, вы просто дадите мне отсрочку, чтобы я напрягла мозги и спрятала мужа от органов правосудия. Так вот, я не собираюсь этого делать». Он опешил. «Как?» «Да очень просто», — заявила женщина. «Если мой муж убийца, он должен сидеть в соответствующем месте. Так что я вас не задерживаю. Идите и отнесите вещдоки вашему начальству». Он предпринял последнюю попытку. «И с этих пор вы никогда больше его не увидите. Зато другие девушки останутся живы, если других жертв убивал действительно он». Виктор, как ему показалось, нашел лазейку. «Моим коллегам лишь бы закрыть дело. Они не будут вникать в тонкости. Ваш супруг сразу сядет. Вас не будет мучить совесть». Она дернула плечами. «Нет. А вы поторопитесь, если я узнаю, что вы ставите нашей семье палки в колеса. Я все расскажу отцу. Да и ваши коллеги получат любопытную пленочку». Она взяла с тумбочки мобильный. «Наш разговор записан». Оперативник сжал кулаки. «Ты...» Он медленно наступал на нее. Женщина отскочила к кнопке тревоги, вмонтированной в стену. «Вы забыли, где находитесь? Одно нажатие на эту кнопку, и вы сядете рядом с моим мужем. А теперь вон отсюда, пока я не позвонила отцу». Виктор вышел из дома, как побитая собака. Трехэтажный коттедж на берегу моря и норковая шуба для Ларисы снова растворились в далеком будущем.